Глава 27. Москва. 1968 год. В этот час в аудитории никого не было. Занятия уже закончились. Преподаватели отделения стран Ближнего Востока расходились по домам. «Добрый день!» — посторонний подошел к кафедре. «Добрый!» — он смотрел на лысого мужчину, все такого же полного, но уже заметно постаревшего. Кожа на его лице стала дряблой и морщинистой, хотя из-за полноты не обвисла. Брови седые и сильно разросшиеся, а глаза бледные, словно стеклянные, с легким намеком на то, что когда-то были голубыми. «Вы меня не узнаете?» «Узнаю», — он кивнул, неотрывно глядя на лысого мужчину. «Где бы мы могли поговорить?» «Давайте у меня в кабинете». Он находился в оцепенении. «Так пойдемте», — предложил гость. Они прошли по коридору на другой этаж здания университета, где, прикрыв дверь, лысый мужчина расположился в кресле напротив стола, заваленного книгами. «Я давно наблюдаю за вашими успехами». «Ясно», — робко кивнул молодой человек, оставаясь стоять около рабочего стола. «Мы с вашим отцом работали вместе в Брюсселе, помните?» «Да, я помню». Воспоминания придали молодому человеку сил. «Вы приходили по вечерам». «Верно». «А мой отец, знаете, где он? Что с ним случилось?» — спросил молодой человек, раскрасневшись. «Нет, увы». Мужчина покачал головой. «Я ничего не знаю. Мы не виделись с ним с тех пор, как вы вернулись из Брюсселя». «Ну, тогда что вам сейчас от меня нужно? Как вас зовут?» Лысый мужчина улыбнулся. «Можете называть меня Хесет. Ваш отец не рассказывал вам, чем мы занимались?» Мохнатые брови мужчины слегка приподнялись. Молодой человек задумался. Отец много рассказывал про историю древних цивилизаций, археологию, про удивительные артефакты, которые ему приходилось видеть. Но говорил ли о работе? Как реликвии к нему попали? Что с ними делал? «Нет, не рассказывал», — тихо ответил он. Хесет вздохнул. «Я так и думал. Твой отец был честным человеком. Ему запрещалось рассказывать о своей работе, и он соблюдал указания». «Почему запрещено?» «Мой дорогой друг, твой отец был, скажем так, членом одного общества. В нем состояли ученые разных областей, которых объединяла цель — стремление понять суть мироздания, найти знания, которые были потеряны человечеством, и вернуть их, чтобы обогатить нашу жизнь и продолжить постижение бытия. Понимаешь? Это очень и очень серьезное общество». «Вы тоже член общества?» «Да, и я. И сейчас нам нужны люди, которые готовы к поиску нового и не боятся узнать правду». «Вы предлагаете мне вступить в ваше общество?» — неожиданно понял молодой человек. «Да», — кивнул Хесет. «Я пришел предложить тебе присоединиться к нам. Это не помешает твоей работе в университете. Нет, ты можешь ее не бросать. Но если согласишься, на тебя будут возложены, скажем так, обязательства, которые должен будешь соблюдать». «Какие обязательства?» «В основном одно — никому и никогда не говорить, чем занимаешься». «Вы хотите сказать, что это тайное общество?» Хесет встал с кресла. «Именно так. Оно хорошо платит и заботится о своих членах. Но если кто-то нарушает тайну общества, мы наказываем его». «Понимаю». «Ты можешь подумать». Хесет направился к выходу. «Я найду тебя в ближайшее время, чтобы ты дал ответ». «Хорошо». «Но хочу сказать сразу, есть одно дело, которое ждет тебя. Нам в руки попал древнеиндийский манускрипт, который был скрыт более 2000 лет. Нужно начать с ним работу». «Какая эпоха?» — мгновенно отреагировал молодой человек. Хесет рассмеялся. «Все детали после того, как ты согласишься». Он развернулся и открыл дверь. «Я согласен», —